Мамочка, а это когда будет? Скоро, я же тебе говорила. Прямо сегодня? Ну, не совсем сегодня. В полночь. Все равно это уже почти сегодня. А другие ведьмы на посвящение придут? Нет, только мы с тобой. Ой, как здорово! А идти далеко или мы полетим? Мы пойдем пешочком. Это совсем близко, почти здесь. Жалко. Я бы хотела лететь, как настоящая ведьма. Ведьмы тоже не все умеют летать, а только самые сильные. Ты у меня самая-самая сильная. Ладно, болтушка, собираться пора. На вот, держи. Ой, мамочка, что это? Твое новое платье. Нельзя же тебе сегодня быть заморашкой. Какое красивое. Мамочка, а разве ведьме можно белое платье надевать? Ты же у меня еще не ведьма. Но когда я пройду посвящение, его будет нельзя. Хотя ну и пусть. Я его какой-нибудь бедной девочке подарю. Только сначала оно в шкафу повисит, а я буду иногда любоваться. Ну как, мама, хорошо? Просто замечательно. Пройдись по комнате, я погляжу. Оно тебе очень к лицу. А можно я брошку с незабудками возьму? Можно. А это ничего, что она серебряная? Надевай, не бойся. Или ты собираешься стать вампиршей? Ой, мамочка, ты как скажешь. Вампирши, они же противные, холодные, как лягушки. Бррр. Готово? Только накинь пелеринку, а то на улице уже прохладно. Мам, а почему ты дверь не запираешь? Ты ее заговорила, да? Легонечко, совсем чуть-чуть. Ты смотри, какие звезды. Сегодня безлунная ночь и самые яркие звезды в году. Деревенские говорят, что звезды — это глаза ангелов, которые следят, чтобы люди не грешили. Глупости. Тогда бы все грешили днем, когда звезды не горят. Звезды — это небесные огни, поставленные, чтобы находить дорогу. Днем нельзя высоко летать, солнце сожжет, а ночью — самое лучшее время. А чтобы не заблудиться, на небе загораются звезды. Большой ковш, малый ковш, а вон чертовы вилы. Люди называют их волосы Вероники. А это след метлы или Млечный путь. Это дорога, по которой мы будем летать на шабаш? Нет. Так высоко могут подниматься только великие колдуньи. Да и то это происходит очень редко. Тогда на небе виден настоящий след метлы, и люди говорят, что явилась комета. Огненная звезда полыхает на небесах много ночей подряд, и никто не знает, что повело чародейку в такую даль, какие дела она вершит. Помыслы великих скрыты от простых людей, да и от колдунов тоже. Ведьмы низших степеней могут лишь смотреть в эту высоту и завидовать. Мамочка, а ты какой степени? Я ученая ведьма. Это почти самое высокое звание. Обычные природные ведьмы бывают двух видов. Те, которые умеют только вредить, это самые слабые, и те, которые умеют лечить. Еще бывают люди с зеленой рукой, но это уже почти не ведуньи, просто у них что ни посадят, все растет. А иные знают петушиное слово. Их тогда никакой зверь не трогает, даже цепной пес к такому ласкаться станет. Ученые ведьмы гораздо сильнее их всех. Они и лечить могут, и вредить, если понадобится. По ночам летают только ученые ведьмы. Потому что им подвластна вся природная магия, а не часть, как обычным колдуньям. Я тоже буду ученой-ведьмой. Это так здорово. Все уметь, чтобы люди просили помочь им. Вот как та красивая тетя, что приходила к тебе недавно. Она так кланялась. Мне было ужасно жалко, что у нее заболел мальчик. И я радовалась, что ты его вылечишь. С чего ты взяла, будто у нее заболел мальчик? А потому что девочки слушаются мамы, и с ними никогда ничего не случается. Ну, может, горлышко заболит, и надо будет лежать в постельке и глотать сладкую микстуру. А мальчишки везде бегают и ломают ноги. И если им не поможет ученые ведьмы, то они так и останутся хромыми. А, понятно. Только у этой тети нет ни мальчиков, ни девочек. Она просила, чтобы я извела ее старого ревнивого мужа, из-за которого она не может часто встречаться со своим ухажером. Она думает, что когда овдовеет, ухажер женится на ней. А я знаю, что он все равно бросит ее через месяц, потому что собирается жениться на другой. И тогда эта дама придет и станет просить, чтобы я свела в могилу ее бывшего любовника. Просто из мести. Люди всегда так. Делают одну мерзость за другой, то из любви, то из-за ненависти. Но во всем непременно винят нас. Твоя красивая тетя тоже не понимает, что это она убийца. А я всего лишь ученая ведьма, которая хорошо выполняет свою работу. Никакая она и не моя, и некрасивая, а очень даже противная. И на шее у нее вовсе не родинка, а бородавка. Ее вообще в жабу надо превратить. Почему ты ей помогаешь, когда ее надо превратить в жабу? Ну, во-первых, не умею превращать в жаб людей, даже таких нехороших. Это могут делать только великие ведьмы. И потом, мне просто приказали выполнить ее просьбу. Ученым-ведьмам подвластны природные явления, но ведь есть еще инфернальные силы, а им могут приказывать лишь великие. Я, конечно, была вправе отказаться, но такие вещи могут плохо кончиться. С потусторонним лучше не шутить. Тогда скорее становись великой ведьмой! Эх ты, глупышка! Чтобы стать великой ведьмой, надо пройти через непредставимые испытания. А во время посвящения приходится приносить ужасные жертвы, так что все великие до конца своих дней остаются несчастными. «Мамочка, но ведь у тебя буду я. Мы обе станем великими ведьмами и будем лететь среди звезд по своим никому неведомым делам. Люди начнут глядеть в небо и говорить: «Смотрите, там две кометы разом, большая и маленькая. Такого еще не бывало, не иначе нам грозит эпидемия насморка и другие ужасные бедствия». А маленькие дети будут играть, будто в небе летает комета-мама и комета-дочка. Они будут правы, но этого никто не узнает. Правда, я замечательно придумала? Да, конечно. Ну, вот мы и пришли. Мамочка, ну это же просто дом. Я думала, мы пойдем в какой-нибудь склеп или заброшенную церковь. Склеп годится только для грязных некроманских извращений, а церкви давно облюбовала мелкая нечисть. Нам нечего там делать. Все серьезные дела происходят в самых обычных домах. Осторожнее, здесь ступеньки. Ну вот. Теперь можно зажечь свет. Пелеринку повесь вот сюда, и да я тебя причешу. Ой, не дергай так! А ты стой смирно. Кто ж виноват, что у тебя такие густеющие волосы? Все равно ты у меня ужасно красивая. И платье тебе очень идет. Мамочка, разве так говорят? Ужасно красивая. Ведьмы именно так и говорят. Тогда я тоже буду так говорить. Видишь, какая я ужасная и красивая. Стой ты, ягоза. Мне еще надо связать тебе руки. Зачем? Такой обычай. По-настоящему руки развязаны только у ведьм. Всех остальных сковывают традиции, собственные глупости или людское невежество. Ты еще не ведьма, поэтому в следующую комнату можешь войти лишь связанный. Так не жмет? Не-а. Но ты меня потом сразу развяжи, а то мне так не нравится. Я развяжу тебя сразу, как только будет можно. А пока потерпи. Ой, мамочка, это что? Алтарь с жертвенником. Разве я должна приносить жертву? Ты не говорила. Я должна. Прости. Я обманывала тебя сегодня весь день. Не ты, а я буду сейчас проходить посвящение. Великие ведьмы. Но сначала мне нужно принести последнюю жертву адским силам, откупиться от них. Я тебе рассказывала про нее только что. Мамочка, ты меня хочешь тут зарезать? Мамочка! Мама, не надо, я не хочу! Тихо, тихо. Вот так. Ноги тоже надо связать. Ты не бойся, я все сделаю очень быстро. Ты совсем ничего не почувствуешь. Ты пока лежи тихонечко, а я только свечи зажгу. Мамочка, я не хочу. Давай лучше не надо быть великой ведьмой. Поздно. Если я сейчас откажусь, мы всего лишь погибнем обе. Тогда давай потом, через год или хотя бы через недельку. Нет. У каждой ведьмы такой случай бывает раз в жизни. Слышишь? Сегодня бьют сломанные часы на заброшенной церкви. Полночь. Через час обряд должен быть закончен, а он длинный. Мамочка, я же знаю, что ты хорошая. Зачем ты вообще согласилась на это? Я не знала, что они потребуют такой жертвы. Честное слово, я узнала об этом только вчера, когда было уже нельзя отступать. Прости меня и закрой глазки. Мамочка, подожди еще минутку. Давай пусть лучше они нас вместе убьют. Я знаю, это будет не страшно, когда вместе. Нет. Путь надо пройти до конца. Но я отомщу за тебя. Они горько пожалеют, что назначили именно эту жертву. Значит, я сейчас умру, а ты станешь великой ведьмой? Будешь ходить в белом платье и летать среди звезд? Обещаю, что я никогда в жизни не надену белого платья. А гадкую тетку с бородавкой, когда она явится, я превращу в самую отвратительную жабу на свете. Я все сделаю, как ты хочешь, только закрой глаза, время уходит. Еще минуточку. Ведь час такой длинный. Ты мою брошку с незабудками не выбрасывай и никому не отдавай. Там одна незабудка поворачивается на заклепочке, а под ней надпись. Не m'oublie pas. Это по-французски. Я знаю. Пора, доченька. Мама, а как же ты теперь будешь жить без доченьки? Они сказали, что я смогу родить другую. И эту другую дочку ты будешь любить так же, как меня? Наверное, нет. Я уже никого не смогу любить, как тебя. Это хорошо. А то вдруг понадобится принести еще какую-то жертву. А брошку не отдавай никому, даже новой девочке. Ладно. Я все сделаю, как ты сказала. Только закрой же, наконец, глаза. Не могу, мама. Я не хочу смотреть, как ты станешь это делать. Но они не закрываются. Emanate from it, light.